Вона камчхана, ама баде кахна вичи балкандал. А кахна вичи балкандал попросила гум аладарис, аладарис, хак вич катрама кави и тимриз акурайлахана. Исята ада кче, кче, тфегни авай. Салюледи чахмах алай, даян дулдрум. Бада ди хамиша шалвара лугдай, и тимри хтин шалвара рва кикер хиркю, бюзме-бюзме шалварар. Квачаризни шалари адай, глютрин винялай, тимил шимил гочекан волни идай бада ди. Фене бада балканда лас хурин ага киляй, вини килиз куан ва вини киляй, элкен ахтана кулук. Кче тфенега воз, папрус дилай гум, Аладари сакунялай. Сакастиз не салам тагуз, я сакастиз не салам кчмутиз. Келатан май бадидиз, мирин багайи жаваб дикай, пара кел. Сулли харай надазаз, тах балкандиз хакега, эркекар амачхуре, язух хуйр. За балкан хаятай акутайла бадиди кшкуш завай, ибрукай амукна вучтай. Ихтин бурвай хайи аялар, хихтин бурджада. Чакалрилай, асланар, девияр, девияда кэна. Ахпа нетан, курак, демхана, вавун бубо, пылиз экэчнай. Ахпа нетан, курак, демхана, вавун бубо, пылиз экэчнай. Хуштушир вун жемеахтис, зазни хуштушир. Алатай кария, заз актирхи, лиф кадайла зигле пекхатна. Вона кыр завай, садбру копия завай, садбру кыр завай. Вуч из лахайта инкай аних фена, анкай иних тайла вун хар сеферда мирим бадин велик ко завай. Сакулак вун сагили эт пун арадай чахитуб кудиз, кчуник аникай мирим бадал ткыр завай. Зурнячи нехит галатна адавай зурне яхижез мачер. Ятаничи мирес киргиди Эвил мична зил хазвай, вуна не кюрзавай. Вуна кюрзавачир. Хак, га иньих, га аньих физ, элкуэс, хкуэс, мирин бадин велик акуазиз, адас пюч калурзавай, ва кчикайни кэтпун арадай, акуднавай канчал туп. Эхирни зил чи киргинни галатайла, адани вичин зурне сивая кудайла, ва дем садлана кискхайла, мирин бакуачел карагнай, ва сагил виликте вуна, танкар ягиз ва жавабганай. Калез вуна мурк лахана, вирт эдиз ниси, рэк хуила аслан беган ахтан сапси, жемеатни куренай, чи мукобур вун садни зун курезучир. Заса гелив калар незвай, мику геле кирмаш кенвай, кашуири кай хранвай кирмаш. Акуна за зи велик акуазна и мирин бадин гада курезва, садра кедра пудра им кел курезва, возвучхана, вичин бубадал, зи бубадал, зи бубадин идан бубадис кюч калурна. Идан бубади Азербайджан чалал лахана хи, үрдек диз вуна чакал лахана. Акуна заз, имадни худ лахай сеферда, акай насив, хир-хир ацалтна курезва. Мадвучта, зани хкажна кирмаш, зваргана, вири куахтивди алчудна идан ярхи кипи гардан дилай. Ахпа чикци чи ламран тиш кунай, за киц гатанай, вири кэл, Кицелай Аладар Завайза, Учизлахайта, Буд Суткатирза, Тюхмети Звиридаз, Кала Куднавай Ди Тексазу Ханвай, Завири Чурнавай, Келди Сабурсуз Влилди, Хикуан Заз Тюхметар Завай Ляне Тарнавай, Бадидини Ди Дедини, Гила Атана Зигиле Киц Хатнавай, Ламрот Иш Кунвай Киц, Мат Карабдикай Нич Угозва Лухуз, Живан ламрат иш касини, лацу живхти, са затни аламачир карабдиз килигна, гатазуза икиц. Вири дюня ади кхелха идилай аладарзаваза, садня куназаз, ниет ани сакам яна, ахпа ябгана ахпа кулунив. Хайотаршт кидай кулунив гатазвазу. Дидеди, گتانی ایزوا قارغش شارنی ایزوا